«А что ты будешь делать?» – спросила она. «Я же пойду дальше приводить Светозар в порядок», – выдохнул. «Потом будет большой совет всех глав кланов и других важных людей. Нужно будет решать, как быть дальше. Удачи!» – пожелала она мне. «Мы с эльфом покинули территорию клана. Я отправился в сторону центра города, по пути уничтожая демонов, которые попадались мне. Было видно, что Орда сумела добраться даже сюда, так как в стене был большой пролом. Но, похоже, пусть и с большими потерями, они сумели остановить эту атаку. Как только я появился внутри, то на меня сразу же обратили внимание. Стража, которая здесь была почти в каждом углу, немного расслабилась. Это можно было ощутить уже потому, как поменялась атмосфера. Кивнув им, я начал шагать в сторону резиденции лорда города. «Господин», — из толпы выбежал распорядитель резиденции. «Зданию был нанесен большой ущерб, а вместе с ними и регалии». «Меня не волнуют регалии», — ответил ему. «Их можно создать заново, так же, как и отстроить здание, но чего не вернуть, людей». «Похоже, что информация о смерти Ецзуна и Емо уже известна всем, кто точно должен об этом знать по долгу своей службы. Именно поэтому, никаких препятствий к тому, чтобы я назвал себя следующим лордом города, не предвидится». Оказавшись на развалинах резиденции, я окинул взглядом толпу культиваторов, которая уже успела собраться. Было очень много раненых, которые нуждались в помощи. Много погибло, что сказывалось на размере самой толпы. Еще месяц назад здесь бы собралось в 3 раза больше людей. «Друзья», — обратился я к культиваторам, — «впереди нас будут ждать невероятно сложные времена. Именно поэтому мы должны откинуть в сторону все разногласия и начать работать вместе. Только таким образом у нас получится быстрее вернуть Светозару его былую силу. Я знаю, многие из вас потеряли своих друзей, родственников, детей и родителей. Но время скорбеть еще не пришло. Посмотрите вокруг. Вас окружают ваши живые друзья, возможно, будущие родственники. Так работайте же вместе». Мои слова вызвали достаточно большую волну поддерживающих криков. Кажется, это было именно то, что им нужно. «Вместе мы отстроим город, сделав его еще красивее, еще богаче», — проговорил громко. «Каждому придется тяжело поработать, но награда в конце будет велика». Вновь на некоторое время замолчал. «Моим первым указом для вас будет создание 4 групп, начал говорить. «Одна группа будет заниматься восстановлением административного района. Вторая группа займется зачисткой окружающих территорий от оставшихся демонов. Третья займется созданием и развертыванием госпиталей. И, наконец, четвертая группа будет проводить подсчет ресурсов и займется людьми, которые успели спрятаться в бункерах». Культиваторы восприняли мой указ без штыков, а я же буду поддерживать вас во всем и вести вперед, сказал им. «Если будет нужна помощь, только обратитесь, и я ее вам предоставлю. Откиньте противоречия между собой и работайте вместе». Культиваторы начали самоорганизовываться. Собирались в группы по интересам, навыкам и силам. Кто-то уже приступил к первичной разборке зданий. Стражи же, тоже будучи воодушевлены, двигались более активно. «Господин Цзе», — обратился ко мне глава стальной стражи. «Стальная стража», — таково было название охраны административного района, — «у меня для вас важна информация об наличествующих в моих руках силах». «Докладывай», — сразу кивнул ему. «Общие потери составили чуть больше 40% от всей стражи», — сказал он. «Среди них больше 30 невозвратные, 10 – это раненые». «Да», — протянул ТЦ. «Не очень хорошо. В общем, ваша задача не поменялась, а именно охрана административного района. Но все же создайте несколько отрядов быстрого реагирования для помощи культиваторам, что отправится на зачистку. Если ситуация станет сложной, зовите меня, я разрулю все». «Будет сделано, господин лорд города», — кивнул мужчина. «Еще, я хотел бы поинтересоваться, что делать с использованными боевыми артефактами». Я задумался на несколько секунд. «Их много, это целая сбруя, начиная защитной амуницией и заканчивая артефактами для защиты и нападения. Их восстановление займет несколько лет», — доложил глава стальной стражи. «Я займусь зарядкой сам», — ответил после некоторого времени размышлений. «Действительно, нужно восстанавливать общий боевой потенциал, потому что я точно не смогу закрывать собой все такие нападения или какие-либо другие проблемы. Это ускорит дело». «Спасибо, господин лорд города», — протянул глава. «Еще один вопрос: что делать с семьями погибших?» «Вот это тот сложный вопрос, от которого мне бы хотелось отвертеться». «Что было им обещано?» — спросил. «Денежная помощь, а также поддержка, сказал мужчина. «Тогда они должны ее получить», — сказал. «Нельзя оставлять семьи без всякой помощи». Это было правильным решением. По глазам главы стальной стражи это можно было прочитать без особых проблем. «Мужчина уже собирался переубеждать меня, почему нужно предоставить помощь, если бы я отказался или пытался выкрутиться. Но он не ожидал, что я сам предложу исполнить обещанное. Благодарю», — кивнул тот и очень уважительно поклонился. «Этот поклон увидели все. Правильные выводы будут сделаны и люди займутся своей работой еще активней. Ведь если бы у меня был конфликт со стражей, то они, наверное, не стали бы так сильно работать и выкладываться. А так увидели, что конфликта нет, а только принятие правильных решений. Несколько культиваторов уже занялись разбором завалов резиденции, невероятно быстро освобождая место. Из своего кольца я вытащил громадный шатер, который эти же культиваторы быстро собрали. Затем туда начали вносить целые столы, кресла, табуретки и стульчики. Затем пришли документы и другие официальные лица, которые пережили данное нападение. Благо у погибших были вторые и третьи заместители, что были знакомы с их работой и пережили всю эту суету. Возможно, их уровень сил был не самым великим и во времена Даорды они бы не сумели продвинуться дальше по службе, но сейчас у них появился шанс. «Значит так», — обратился я к достопочтенному собранию администраторов Светозара. «Мне нужны люди, которые будут готовы работать днями и ночами. Ваш уровень личных сил не важен. Что важно, это холодный, расчетливый ум и желание как можно быстрее разобраться со всеми проблемами. Я не потерплю притеснения из-за разницы в уровне сил. Наказание за такое будет суровым. Если мне станет известно, что кто-то что-то ворует, смерть от лап демона покажется вам райским путем лишения жизни. Это понятно?» «Да», — с уменьшившимся энтузиазмом проговорили они. Хотя не все молодые и не подошедшие по уровню сил, наоборот, пылали и желали доказать, что мое доверие им было оправданным. Ведь для каждого из них это не только возможность возвыситься, но и возможность стать сильнее самому. В общем, работа закипела так, как никогда до этого. Отряды сильных и могучих культиваторов, которые отделались легкими ранениями или испугом во время битвы с нашествием, так прозвали нападение, занимались охотой и зачисткой демонов по всей территории Светозара. Мне приходилось впрячься в административную работу на первых порах, и только потом уже скидывать на помощников и администраторов. Потери были чрезвычайно высокими, как в людском, так и материальном плане. Было уничтожено 15% жилищного фонда Светозара, могло бы быть меньше, если бы демоны не охотились за людьми. Потери среди человеческого потенциала были уже намного выше. Количество жителей сократилось почти что на 30%. Весь внешний круг был почти опустошен, и многие занимали новые помещения и места во внутреннем круге. Каждый потерял что-то или кого-то в этом массированном нашествии. Торговые гильдии, палаты, ассоциации и просто небольшие бизнесы все подавали прошения на помощь от администрации города, и такая им предоставлялась. Банк Светозара получил громадное вливание денег, которые были изъяты из рук уже трупов. Эти деньги пошли на кредиты под чудовищно низкие проценты и на простую гуманитарную помощь обычным людям. Запасы у города были, чем я сильно радовался, так что голоду нам не бывать. Да, некоторые земли окажутся заброшены, но в будущем, когда город начнет разрастаться, то народ вернется на них. Смута всегда кого-то опускает, а кого-то поднимет ввысь. Смерть Ецзуна и Емо, а также всех стальные рангов, кроме Емун, подорвали силу клана Е. Если бы Цзую и Емун не были моими женщинами, то их бы удавили быстро другие конкуренты. Мне пришлось раскрыться перед своими женами и женщинами об отношениях с Емун. На удивление, все это приняли со спокойствием. Хотя, возможно, сыграла роль, что между мной и следующим сильнейшим культиваторов разрыв в целый ранг и несколько звезд. Такой разрыв в силе не преодолеть так-то просто. Никто из клана Е не противился тому, что Емун стала новым главой клана. Все более-менее разумные члены клана Е знали, что в такой ситуации им лучше всего быть на одной стороне с сильнейшей фракцией города, а именно кланом Ду. А еще уровень ее силы тоже играл большую роль. Клан Чен просто умылся в крови. Их потери оказались невероятно тяжелыми, возможно, самые тяжелые среди всех других кланов. Они потеряли почти 70% всех членов, вместе с главой, старейшинами и другими сильными культиваторами. Главой клана стала уже знакомая мне Чен Чинчунь. Она оставалась стальным рангом с одной звездой и была более чем достойной, чтобы стать главой клана. Вторым по силе культиватором клана Чен стала дочь Чинчунь, которая была серебряного ранга с 5 звездами. Уже только поэтому можно судить, какие у них были тяжелые потери. Клан Шэнь был среди тех, кто тоже пострадал от нападения, но не настолько сильно. Они сумели попрятаться в бункер и пережить большую часть бойни. Конечно, погибшие были, но не так много, как у клана Чен. Когда первоочередные проблемы были закрыты, я сумел приступить к разговору со светлым эльфом, который все это время ходил за моей спиной. Другие его не могли видеть, что было мне только на пользу, потому я и не спешил рассказывать о нем. Сидя за кружкой чая, я таки начал с ним разговор. «Как тебя зовут?» было моим первым вопросом, после того, как мы отпили немного чая. «Люмиен Люитель», — выдохнул светлый эльф, глава клана светлых эльфов Люмиен. «Рад познакомиться», — сказал ему и хмыкнул. «Не буду я долго ходить вокруг да около. Ты и твои родичи, или как ты их там называешь, вы напали на Светозар, уничтожили множество людей, инфраструктуры. Многие дети остались без родителей, братьев или сестер. Многие родители потеряли своих детей или же больше не будут способны поддерживать собственные семьи. Скажи мне, что я, как лорд города, должен сделать?» Ответом мне был отведенный взгляд и молчание. «Я понимаю, что ответа не будет», — протянул. «Ну что же, в моем понимании имеет место месть, не так ли? Месть всему твоему городу. Будет ли правильно, если я уничтожу половину жителей?» Вновь молчание. «Молчание — знак согласия», — кивнул я и увидел, что его лицо немного изменилось. Кажется, он не сильно соглашался со мной, но все равно продолжал молчать. «Тогда я задам другой вопрос», — протянул и посмотрел Люителю в глаза. «Тебе твой клан дорог?» Вот это был уже правильный вопрос. Эльф напрягся. Никаких иллюзий по поводу того, что я не смогу вытащить из него информацию, у него нет. «Да», — кивнул он, — «дорог. Допустим, у тебя есть шанс спасти его», — продолжил тянуть я, — «ценой гибели других. Ты бы пошел на такую жертву?» «Да», — кивнул тот и облизал свои губы. «Ну вот у нас и появилось понимание», — кивнул ему. «Тогда расскажи мне немного о лорде вашего города. Он принадлежит к расе дракнидов», — начал медленно говорить эльф. Последующие несколько часов он только и делал, что рассказывал и делился самой разной информацией. Конечно, он хотел что-то утаить, но напоминание, что выживание его клана – это благородная цель, сразу же возвращали того на путь истины. Лорд города является сильнейшим культиватором ранга полубог. Он виртуозно владеет стихией огня и воздуха так, как занимается собственным развитием уже чуть больше 1000 лет. Кроме этого, он рассказал мне, что у лорда города есть навык, который позволяет ему переселяться в другое тело, если предыдущее было уничтожено. Более детальной информации он не мог рассказать, так как не знал. «Так что вы собираетесь делать с городом?» — спросил эльф, после того, как закончил свой рассказ. «То же, что и вы собрались сделать со Светозаром», — хмыкнул. Кажется, эльф немного испугался. Он спрыгнул с кресла, упал на колени и уперся лбом о грязный пол. «Пожалуйста, господин, пощадите мой клан», — сказал он. «Уверен, что эльфу нравится, что ему приходится так унижаться. Уверен, если у него будет возможность, то он с радостью пырнет меня ножом в спину или сделает еще что-то. Самым лучшим моментом для него будет, когда я столкнусь с лордом его города, и в один момент он может атаковать меня. Тогда они просто не должны быть в городе, когда я там окажусь», — хмыкнул ему. «И еще, будет очень хорошо, если ты проведешь меня к нему. Ощущение, что я невероятно близок к прорыву и переходу на следующий ранг, просто свербело. Кроме этого, я ощущаю, что поглощение духовной энергии еще одного полубога будет достаточно. Мне так-то не нужно уничтожать город, но, если я хочу, чтобы Светозару в будущем не было угрозы с этой стороны, значит, нужно просто отправить весь город под нож вместе с эльфом и его кланом. Но как я могу верить, что ты не поступишь по-другому?» Уже немного успокоившись и вернувшись в свое кресло, спросил у меня Люитель. «Клянусь собственной честью», — сказал я и поднял руку. «Эльфу, похоже, этого было достаточно. Большинство людей на такую клятву бы только фыркнули. Но его вера — это не мое дело и не мои проблемы». Он еще на некоторое время задумался. Было видно, что его мысли работали словно компьютер, пытаясь сгенерировать еще что-то нормальное. «Что должен сделать я?» — спросил эльф. «Как я уже и сказал», — хмыкнул. «Провести меня к городу». «Я сделаю это», — сказал эльф с закрытыми глазами. «Как мне предупредить мой клан?» «Передай им, чтобы прятались в собственном квартале, ну или где-то на границе города», — начал говорить. «Ты скажешь мне, где они находятся, и я постараюсь быть аккуратней. У клана есть великие загородные территории», — начал он говорить, продолжая развивать мою мысль. «В ближайшем будущем у нас там планировалось больше клановое празднование. Я могу отдать приказ своим людям, чтобы все отправлялись туда и начинали подготовку». Я только кивнул на это. В моих же мыслях были совершенно другие размышления. Уверен, их лорд города уже знает о поражении сильнейших глав кланов. Это точно должно его насторожить и сказать, что ситуация совершенно не такая, как хотелось бы. На его месте я бы тоже начал готовиться к нападению, потому что такие действия, какие провели его люди, нельзя оставлять ненаказанными. В общем, он будет готовиться к нападению. Не знаю, какой у него характер, но уверен, что за 1000 лет копчения под этим небом он точно не божий одуванчик. Это значит, что клан самого эльфа или уже заламинирован в кровавые сопли, или же это только случится в ближайшем будущем. Для эльфа выгодно, чтобы я отправился убивать Дракнида как можно скорее, а не как можно позже. «Вот и отлично», — хмыкнул ему. «Сколько времени добираться до города?» «На моей максимальной скорости 10 дней», — проговорил эльф. «Значит, 10 дней. Это достаточно неплохо, потому что тогда я смогу подготовиться получше. Хотя, если так подумать, мне и не особо есть что с собой взять. Артефакты, защита и медикаменты все еще есть у меня в кольце с расширенным пространством. Единственной проблемой могут быть ловушки, но если не подходить к городу слишком близко, то это не должно стать большой проблемой. Будет еще лучше, если Дракнит сам выйдет ко мне и вступит в бой». «Прекрасно», — кивнул ему. «Когда я закончу с последними делами, то мы сразу отправимся. Важное дело, которое я должен был сделать, был совет со всеми главами кланов и прочими важными шишками, которые пережили бойню в Светозаре. Эльф должен ожидать меня за Светозаром, а чтобы он был уверенным, что я точно не позволю ему уйти, пришлось наложить на него небольшую технику слежения. Техника эта проявилась несколькими кругами, которые были вписаны друг в друга и точкой посередине. Культиватор не возмущался. Кроме этого, на него была наложена еще одна следящая печать, но она была настолько маленькой и незаметной, что эльф ее не увидел. Только после всего этого мы разошлись в разные стороны. Люитель остановился за городом, как мы и договаривались. Мне же нужно было подготовиться к проведению этого громадного совета. Специально для того совета свободные культиваторы построили большой амфитеатр. Сюда было разрешено приходить только лидерам, без их помощников. Это событие должно быть не очень большим. Когда я появился на сцене, то сразу же увидел достаточно большую толпу. Здесь были все главы кланов, даже самых маленьких и самых слабых. Были представители разных гильдий и учебных заведений. Кроме этого, тут были представители администрации и еще много кого другого. «Друзья», — обратился ко всем. Молчание появилось почти что мгновенно. Ни для кого не секрет, что между нами подавляющий пробел в развитии. Мы все пережили невероятно тяжелый кризис. На нас было совершенно нападение, которое забрало жизни многих дорогих нам людей. Я знаю, кто это сделал, и я знаю, что никто из вас не хочет оставить это без наказания. Да, был общий крик толпы. Я принесу месть тому, кто это сделал, и подарю безопасность Светозару от этого врага, но вы тоже должны внести вклад в это дело, сказал им. Сегодня мы собрались здесь не только для того, чтобы я рассказал вам об этой атаке. Сегодня мы также собрались, чтобы вы смогли обсудить между собой действия для быстрейшего восстановления Светозара. Мы больше не можем жить так, как жили раньше, потому что это приведет к упадку и смерти нашего города в ближайшем будущем. Замолчал на некоторое время, позволяя легкому волнению среди культиваторов сойти на нет. У вас будет 20 дней на то, чтобы разработать план действий для восстановления Светозара, сказал им. В это время меня не будет в городе, потому что я отправлюсь вершить месть. Когда я вернусь, если плана не будет, я начну приводить в жизнь свои собственные идеи. Надеюсь, вы это отлично понимаете. Дальше я уступил место другим истцам, у которых уже были самые разные идеи о той или другой части жизни города. Они представляли их культиваторам и искали поддержки или полноценного отказа. Под вечер мы собрались в большом зале для легкого празднования и для возможности обсудить все в небольших группах. «Я считаю, что более слабые кланы должны получить увеличенную поддержку», — проговорил невысокий мужчина, глава одного из таких слабых кланов. «Нам нужно больше медицины и инструментов, дабы продолжить эффективно работать на благо Светозара». В этот момент я был в небольшой группе культиваторов, которые не отличались большой силой. Силы у них не превосходили бронзовый ранг, что ставило их на самую низкую позицию по влиянию. Со мной повсюду ходили Емуни Ченчинчунь. Первая ходила, потому что полностью подчинялась моим указам. Вторая же хотела получить еще больше привилегий, а также дополнительную защиту для своего клана. Но защита это не от других, более слабых кланов нет. Это защита от меня и от клана Е. Это интересный запрос, сказал ему. Чем ваш клан занимался до нашествия? Мой клан занимался валкой леса и превращением крупняка на доски, сразу же ответил культиватор. И занимаемся мы этим уже чуть больше 600 лет. Да, нужно будет посмотреть, что Светозар сможет сделать для вашего и всех других кланов такого уровня, кивнул ему. Емунь сразу же сделала запись в небольшом бумажном планшете. На этот вечер она будет моей секретаршей и будет делать записи всего, что я сказал или пообещал. Когда я вернусь, то нужно будет более вдумчиво все пересмотреть. После этого я пересекся с Ян Синь, которая стала главой Вэй Ассоциации Алхимиков. На данный момент она единоличный лидер и обладает полнотой власти для принятия решений по всем вопросам до наказания провинившихся. Ян Синь поздоровался с ней. Как там дела у ассоциации? Как сказать, она немного нахмурилась. В это время девушка, которая ее сопровождала, куда-то ушла, тем самым позволяя нам поговорить почти что без лишних ушей, кроме Емуни Ченчинчунь. Здесь должна быть еще Шэньсю, но она пытается восстановить отношения с некоторыми поставщиками материалов для ее клана. Думаю, она присоединится ко мне чуть-чуть позже. Ситуация не очень хорошая, выдохнула алхимик. У ассоциации тоже произошли потери. С таким количеством людей мы просто не можем удовлетворить спрос. О положении дел в ассоциации алхимиков я знаком. Они потеряли много отличных алхимиков среднего уровня, которые исполняли большую часть заказов, а также много высокоуровневых алхимиков. Есть идея, как бы тебе хотелось решить эту проблему? Поинтересовался. Не очень, если честно, ответила она правдиво. Другим, понятное дело, она бы такого не сказала, потому что ее сразу бы съели с потрохами. Емуни Ченчунь она не считает за каких-то отдельных игроков. Информация о том, что первая регулярно оказывается в моей кровати, стала известна многим. Вторая, как я слышал слухи, тоже хочет туда пробраться. Думаю, у меня есть решение, сказал ей. Какое? Сразу встала она в стойку. Мобилизация, сказал ей. Мы кинем клич среди всех жителей Светозара, которые хотят обучиться на алхимика. После они пройдут трехмесячную, очень активную подготовку теории и практикой. Лучшие продолжат обучение на более высоких уровнях. Это, проговорила Ян Синь, я не знаю, как примут это другие алхимики. Да, обучение на алхимика всегда было знаком элиты и даже элитарности. Но, нужно ломать такое понятие об колено, потому что только так ассоциация сможет быстро вернуться на производство нормального количества препаратов. Более того, шансы на то, что среди призванных будут таланты, станут намного выше. Им придется принять это, сказал ей. Ну или они предложат мне решение, которое позволит как можно быстрее вернуть уровень продукции до уровня перед нашествием. Это будет твоей работой. Хорошо, я постараюсь проговорить этот вопрос с другими алхимиками, сказала она, чтобы они не чинили никаких препятствий по незнанию. Отлично, кивнул ей довольно. Как там дела в твоем клане? Могло быть лучше, сказала она. Хорошо, тогда встретимся через 20 дней и уже тогда я сделаю тебе одно предложение. Ян Синь только кивнула на это. Мы разошлись и дальше занялись встречами с другими культиваторами. Многие хотели поговорить со мной и донести собственные мысли или же мысли группы людей, которых они представляют. С последними было просто, потому что я уже знаю, что полученные запросы и информацию одобрило как минимум несколько людей. И мой ответ касается сразу нескольких. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте лайки и комменты. Часть 30. Передвижение культиваторов ранга полубога очень быстрое. Когда я закончил со всеми первостепенно важными делами в Светозаре, то только тогда отправился в поход на город врага. Люитель исполнил часть своей сделки и не убежал куда-то. Он даже не пытался снять метку, что меня несказанно радовало. Мы пересекли хребет достаточно оперативно, а затем продолжили двигаться. На ночь мы останавливались, хотя, понятное дело, продолжать движение мы могли. Этот отдых я тратил на то, чтобы еще сильнее подготовиться к будущему сражению. Самым опасным противником для меня будет именно лорд города, все другие – это только разминка. Главное, это смотреть в оба, чтобы разминка не превратилась в полноценную прожарку. Не хочу быть как та курица, что на вертель попала. Людей, понятное дело, мы не видели. Вместо них были только природные просторы, всякие леса, которые сменялись небольшими озерами, речушками, протоками и болотами. На этих природных биомах жили разные демоны и монстры. Хотя демонов сейчас было немного, потому что многих отправили в Ордена Светозар. Это рассказал мне сам Люитель. Так как мы уничтожили просто громадное количество этих существ, то на какое-то время будет относительное спокойствие. Потом все поменяются, это понятно. За все эти 10 ночей мы достаточно много успели обсудить. Особенно много говорил эльф, которому, похоже, это нравилось. Он рассказывал о секретах города, о техниках, которые есть у них, и еще о много чем. Множество из того, что он мне рассказал, меня сильно заинтересовало. Если честно, это даже поменяло мои планы. Немного, но все же. Первым делом я хочу заполучить все эти техники и знания. Не имеет значения, в каком виде они будут. У нас даже появился небольшой уговор. Если я побеждаю лорда города, то эльф автоматически становится сильнейшим культиватором. А он, после быстрого захвата власти, предоставит мне полный доступ ко всем фондам знаний, что только у них есть, а также сделает их копии. Все это мы скрепили рукопожатием, и, конечно, это создало впечатление, что мы начали доверять друг другу больше. В один момент окружающая среда немного изменилась. Земля стала более каменистой. Большие камни появлялись то тут, то там, словно зубы громадного животного. Эти камни испускали очень слабую духовную энергию, но, думаю, это помогло бы всем другим ускорить собственные культивации, особенно на низких уровнях. Не став надолго зацикливаться на них, я продолжил двигаться за Люителем. Эльф выглядел взволнованным и все время осматривался по сторонам, словно ожидая нападения. Я тоже ощутил, что рядом с нами двигается какой-то культиватор стального ранга. Я обнаружил культиватора стального ранга, протянул ему, и сейчас тот убегает. «Мы обнаружены», — проговорил эльф и немного успокоился. «Стальные работают к нас как главы отделений стражи города, которые могут как вступить в прямую конфронтацию, так и быстро уйти для того, чтобы уведомить лорда города». «Ну и ладно», — хмыкнул я на это и остановился. «Тогда будем ждать здесь». «Как скажешь», — сразу же ответил эльф. «Думаю, чуть больше часа у меня еще есть, а значит, я могу сделать какие-то минимальные ловушки». Этим я и занялся. Ловушки были простейшими и не могут сильно навредить кому-то выше серебряного ранга. Но, что они могут сделать, так это отвлечь. В схватке каждое мгновение может стоить жизни. На краю моей сенсорики появился громадный источник духовной энергии, в сопровождении нескольких более слабых. Он медленно приближался, что говорило о том, что обладатель такой энергетики абсолютно уверен в собственных силах. Я же не особо демонстрировал собственную силу, в надежде сделать еще один небольшой сюрприз. Мой уровень сил, после поглощения всех тех культиваторов ранга полубога, даже чуть выше, чем у приближающегося. И это меня радует. Спустя некоторое время на поляне появился дракнит со своим сопровождением. Лорда города можно было сразу отличить от всех других. Он сильно походил на ящерицу переростка с несколькими большими рогами на голове. На этих же рогах были странные золотые кольца-артефакты. Да и сам этот дракнит был одет в темно-синий балахон с зелеными узорами, которые шли дальше вниз. Он замер и немного наклонил голову. Я ощутил легкое прощупывание моей духовной энергии, но пока что никак не отреагировал. Я тоже с интересом его рассматривал, пытаясь найти хоть что-то, что может быть опасным для меня, но пока что ничего не находил. Молчание медленно затягивалось. Дракнит, будучи лордом города, тоже не спешил делать хоть что-то. Но, конечно, так не могло продолжаться долго. «Значит, это ты убил их», — прорычал он низким, утробным голосом. Неправильно, — отрицательно покивал головой. «Это они убились об меня, Хайрем», — выдохнул тот. «Ну что же, я не думал, что твой час расплаты придет так скоро. Не ожидал, что ты явишься ко мне сам. Солнечное касание», — прорычал он и резко выпрямил руки в мою сторону. В следующее мгновение оттуда сорвалась действительно мощная техника огня. Но было одно «но». Мои корни позволяли мне выдать технику еще сильней. Но я ответил почти тем же. С моих рук тоже сорвался мощнейший луч, который в полете столкнулся с техникой этого дракнида. Во все стороны разошлись горячие капли огня. От столкновения, кажется, даже разошлась ударная волна. «Рр!» — зарычал он и просто вспыхнул духовной энергией, продавливая под собой землю, заставляя ее расходиться трещинами. В месте столкновения земля медленно плавилась. Попытка продавить меня своей техникой огня у него не получилась. Я тоже начал давить в ответ, медленно увеличивая силу своего огненного потока. С такой же медленной скоростью мой поток передавливал его и также медленно приближался к его телу. Дракниду пришлось принимать быстрое решение. Тряхнув руками, он позволил своей технике пойти волной, тем самым тоже срывая мой удар. В этот же момент он начал сближение. Его кулак покрылся легким серебристо-голубоватым свечением. Я тоже отпустил технику и приготовился отражать удар. Его кулак я принял на жесткий блок. От мощи удара земля вновь покрылась трещинами и даже немного присела. Злобные глаза Дракнида были полны ярости и желания убивать. Этого мгновения мне было достаточно, чтобы плюнуть ему в глаза. Культиватор этого не ожидал и поэтому отпрыгнул, одновременно пытаясь протереть собственный глаз. Для меня же это стало возможностью. Дважды упрашивать меня не нужно, так что уже я ломанулся в атаку. Серия началась очень удачно. Дракнид пропустил первый мощный удар, отчего его броня лопнула. Он попытался контратаковать меня, но моя атака была быстрее и более опасней. Мощный удар с ноги подкинул его в воздух. Не отставая ни на мгновение, я тоже прыгнул высокого в воздух. Так как мой противник все еще не успевал сгруппироваться, как я уже опустил на его морду свою пятку. Удар получился невероятно смачным. Дракнида вбило в землю с огромной силой. А дальше все было делом техники. Расинган вспыхнул в моей руке и я упал с ускорением. Дракнид просто не успевал отреагировать, потому что между его падением и моей следующей атакой прошло меньше 1/1000 мгновения. Пыль от моего удара медленно сходила на нет. Я же просто стоял и смотрел в облака. После того, как я ощутил поглощение духовной энергии в моем духовном ядре, начали происходить медленные изменения. Ки, которая все это время была медленно конденсировалась и собиралась по мельчайшим крупицам. Откуда-то появилось понимание, что начался переход на следующий ранг, но он почему-то затянется. Повернувшись к эльфу, я увидел выражение его лица. Стоило нашим взглядом скреститься, как он сразу же упал на колени и уткнулся лбом в землю. За ним это же повторило и сопровождение Дракнида. Они оказались достаточно умными культиваторами легендарного ранга и одним золотого, который только начал приходить в себя. После моей атаки от тела самого главного Дракнида осталось немногое. Так, какие-то дурно пахнущие ошметки, несколько отростков и несколько пальцев. Все остальное было превращено в неузнаваемый фарш. Какой-то он слабенький был, хмыкнул, подходя к представителям местной общины зоопарка. «Ну, будем колоться?» «Нет, господин», — проговорил еще один Дракнид. «Мы не хотим колоться». «Да», — протянул я. «Жаль-жаль, ну да ладно». Дальше я обратился к эльфу. «Люитель, не представишь меня этим достойным парням?» «Да, конечно», — сразу же ответил эльф и поднялся. В его глазах была какая-то нотка превосходства. «Позвольте представить вам Дракариса Тундра, старшего по воинам клана Дракарис и Дракариса Степь, старшего по деньгам. Кроме этого, здесь присутствует младший Дракарис Пеник. Какие странные у них имена. Но да ладно, не мне судить». Старшие начали поднимать свои головы, пытаясь понять, что же я буду предпринимать. «Господина, который победил лорда города, зовут Дуцзе, и он лорд города Светозар», — проговорил эльф. В глазах у дракнидов появилось понимание и даже какое-то осознание. Кажется, они были знакомы с планом атаки на мой родной город. «Друзья», — обратился к ним. «Скажите, вы знали о нападении на Светозар?» Ответа не было. Степи Тундра молчали. Я же ощущал, каким-то шестым чувством, что они хотят посмотреть друг на друга, чтобы обменяться какими-то сигналами. Еще некоторое время я подождал, но ничего не делал. Сложил руки перед собой, но дракниды продолжали молчать. «Значит, вы мне не друзья», — хмыкнул им. «Надеюсь, вы понимаете, что любого можно разговорить. Просто это займет больше времени. Ну так что, может быть, просто вы мне расскажите все, и что после?» — спросил Дракнид Степь. «Посмотрим, насколько мне понравится рассказанная информация», — ответил спокойно. «И не советую врать». Наконец-то они посмели посмотреть друг друга. Увидеть невербальную коммуникацию дракнидов было интересно. Если присматриваться, то можно увидеть кивки головами, моргание и высунутый язык, что шевелился с определенным ритмом. «Хорошо», — проговорил дракнид по имени Тундра. «Мы расскажем». «Прекрасно», — довольно улыбнулся. «Тогда спрошу еще раз. Вы знали о нападении на Светозар?» «Да», — был односложный ответ. «Ага», — кивнул. И какова была ваша роль во всем этом? Мы должны быть главными надзирателями для пленных, проговорил Степь, а после подготовить их к ритуалу. Что за ритуал? Схватился я сразу же за это слово. То, что жители Светозара готовились для забоя, то вот сейчас у меня есть возможность еще лучше узнать, каким образом это было бы сделано. Ритуал принятия, ответил старший Дракнит под именем Тундра. Этот ритуал позволит вырваться отсюда большей части элите нашего города. Элите говоришь? Спросил. А почему не обычным гражданам? Они что, недостойны? На них не хватило бы энергии, ответил Дракнит. ХММ. Только и оставалось мне протянуть в ответ. А откуда у вас появился этот ритуал? Мы не знаем, сразу же ответил Дракнит. То, что ответ был честным, я осознал сразу же. Интересно, мог ли лорд города найти в каких-то руинах такие знания? Мог и получить от кого-то из внешнего мира. Это тоже вероятно. Но ладно, не буду пока что об этом думать. Я продолжил свой допрос, получая все больше и больше информации. Например, о библиотеке клана Дракнидов. О том, чего там может быть интересного для меня, или какие интересные артефакты у них есть. В общем, разведывал всю информацию, которая мне могла бы только понадобиться. Эльф в это время молчал, но тоже внимательно слушал. Я был повернут к нему спиной, но при этом все время наблюдал за ним в ожидании атаки. В его взгляде иногда проскальзывала какая-то хищность, но затем там мгновенно исчезала. Удар в спину с его стороны очень вероятен и возможен. Будь я на его месте, когда и что бы я сделал? Есть несколько вариантов. Или подбить меня на уничтожение города, а затем в один момент ударить в спину и выступить вот таким вот спасителем, ну или же прикончить по-тихому и вернуться обратно уже сильнейшим культиватором города. Первый вариант, лично для меня, был бы более предпочтительным, потому что прибыль от такого в несколько раз выше. Второй вариант так-то безопаснее и не несет столько проблем, но и прибыль не такая уж и большая. Ясненько, кивнул им. В целом было достаточно интересно, много информации они мне рассказали, чем-то я точно воспользуюсь, что-то будет мне не сильно интересно, понятное дело, но вот другим может быть наоборот, очень полезно, тогда, думаю, я вас пощажу. Еще сильнее повернувшись к эльфу спиной, я сделал вид, что совершенно не смотрю за ним, так словно я ему доверяю. Эльф сделал несколько шагов вперед, очень незаметных, а после положил руку в свой карман. Я медленно подходил к дракнидам, а эльф продолжал следовать за мной, делая шаги чуть длинней, тем самым понемногу сокращая дистанцию. «Товарищи», — обратился я к представителям этого зоопарка и улыбнулся. «По-доброму, вы рассказали мне очень многое, за что я вам невероятно сильно благодарен. Думаю, я...» В следующее мгновение эльф рванул на меня. Его рука сжимала небольшой ножик, который отблескивал всполохами темной ки. Это стало сигналом для меня. Шаг в сторону, легкая прокрутка на каблуках. Последующие действия были делом техники. Схватить его за руку, вывернуть ее и тем самым получить доступ к ножу. Заставить отпустить его и поймать второй рукой, чтобы в следующее мгновение вогнать тот в грудь напавшему эльфу. На секунду посмотрел ему в глаза и увидел там не просто страх и сожаление. Нет, там был животный страх. В следующее мгновение по моему телу прошла волна удовольствия, но одновременно с этим пришло ощущение какой-то грязи, которая прилипла к телу. Вместе с этим я получил еще что-то. По мозгам прошлось так, как надо. Нож в руке рассыпался на серые осколки, что потом потеряли свой цвет и стали просто серым железом. Протерев под носом, я заметил кровь. Не знаю, что это, но мне оно не нравится. Повернулся к дракнидам, у которых уже появились какие-то нехорошие идеи. Пришлось их просто прихлопнуть. Поглощение энергии немного сняло ощущение помоев во рту, но оно все равно еще никуда не исчезло. Не обращая внимания на трупы, я уселся на траву и вытащил небольшую бутылочку с алкоголем. Опустела она полностью, но это все равно еще не заглушило этот мерзкий привкус. Оставив бутылку, я решил отойти немного в сторону и разобраться с тем, что произошло в голове. Стоило мне только об этом подумать, как на меня навалились десятки, если не тысячи часов воспоминаний эльфа, начиная с времен, когда он только родился и заканчивая сегодняшним днем. Переваривать все это было непросто, но все же каким-то образом у меня все получилось. Когда я открыл глаза, то увидел, что тела уже давно стали какими-то серыми и неживыми. Сколько времени я так просидел? По состоянию трупов можно сказать, что прошло суток так пять. Долго как-то я переваривал и поглощал память этого эльфа. Скажем так, информации там было невероятно много. Чтобы осознать все и начать использовать, мне понадобится некоторое время. С другой же стороны, я теперь знаю очень многие секреты города. Даже такие, какие я бы не получил от эльфа под пытками, потому что они были защищены определенными приемами, основанными на ки. Я сжег тела, чтобы они не мешали природе, и направился в сторону города. Он называется Черный Камень. Забравшись на гору, мне открылись громаднейшие просторы, которые были просто переполнены домами, самого разного размера. Я ощутил, что ко мне приближаются несколько культиваторов легендарного ранга. Остановившись, я решил дать им возможность самим появиться и начать действовать. С моим-то уровнем сил, не мне бояться каких-то легендарных рангов. Но они решили даже не здороваться, а просто бросились вперед. Это и стало их смертью. Цепная молния сожгла тела, а я же получил духовную энергию, которая сразу же пошла на стабилизацию моего источника для того, чтобы он сумел перейти на следующий ранг. В целом, я уже знаю, что собираюсь сделать. Взлетел невероятно высокого в воздух, где подо мной открывался прекраснейший вид на здание и еще много чего. В моих руках начала формироваться техника воздуха. Вначале появилась небольшая сфера, которая начала разрастаться. Скорость ее роста росла в геометрической прогрессии, и уже спустя некоторое время она накрыла часть города и начала расползаться дальше. Я прикрыл глаза, тем самым усиливая собственную сенсорику, и начал растягивать технику, покрывая все большие и большие территории. Не обращая внимания на самые разные не очень приятные ощущения, я продолжал давить. Удерживать технику от активации было еще сложнее, и все оно требовало огромного контроля. Но я продолжал ее расширять, пока в один момент не понял, что накрыл весь город. И вот сейчас я активировал технику. В одно мгновение произошло несколько событий. Раздался невероятно мощный хлопок, который потряс окружающую землю. В домах повыбивало окна, некоторые даже завалились, но многие устояли, что меня несколько удивило. Но после уже не было времени на то, что думать. Меня накрыла духовная энергия от миллионов трупов, которые я поглотил за несколько мгновений. Энергии было настолько много, что мне пришлось опуститься на землю и вновь погрузиться в медитацию. Моя культивация увеличивалась, а вместе с ней и духовный источник. Конечно, он продолжал конденсироваться, но сам размер того, что должно сконденсироваться, увеличился примерно половину. Это значит, что для перехода на следующий ранг мне понадобится чуть больше времени, что не так уж и плохо. Духовная энергия все продолжала и продолжала накапливаться во мне, при этом выплескивая излишки в само тело, тем самым улучшая его. Это было странное ощущение, но я не противился природной трансформации. Времени, пока вся духовная энергия была поглощена, прошло достаточно много, но оно того стоило. Когда я открыл глаза, то вокруг меня был небольшой круг, превращенный в стекло на десяток метров в глубину. От того места, где я сидел, расходились спиралевидные линии, что немного фанили духовной энергией. С увеличением моего духовного источника, моя сенсорика стала во много раз лучше. Кроме этого, на удивление, увеличение размера подтянул за собой и контроль. В общем, тот у меня не сильно уменьшился. Так как ранг полубога, как я уже понимаю, является спектром, я думаю, что могу считать себя где-то в высшем части этого спектра. Хотя, кто его знает, может быть, где-то там и ходит какой-то монстр, что может переплюнуть и меня на этом уровне сил. Убийство нескольких миллионов меня совершенно не взволновало. Единственное жаль, что они не смогут больше никак мне помочь в моем собственном развитии. Может быть, стоило все-таки чуть подольше подумать об уничтожении жителей города. Взлетел в воздух и направился к одному из тайников, который принадлежал эльфу. Лететь туда на моей максимальной скорости пришлось чуть больше 3 часов. Это была небольшая роща, защищенная несколькими барьерными типами защиты. Без ключа пройти их будет непросто, но меня это не сильно волновало, потому что ключ мне стал известен после того, как я сожрал и ассимилировал память эльфа. Легкие, едва заметные волны прошлись по воздуху, показывая, что первый барьер открыт. За ним был следующий и еще один. Только после этого я подошел к дереву с толстым столбом. В этом дереве было дупло, а в самом дупле была небольшая шкатулка. В этой шкатулке должно быть много самых интересных и невероятно могущественных артефактов. Мне эти артефакты очень интересны. КХМ, услышал я покашливание за спиной. Резко развернувшись, я увидел небольшую тень с красными глазами. Попытавшись нащупать его, я понял, что пространство пустовало. Скорее всего, это какая-то техника. Извиняюсь, что я прервал твои невероятно важные раскопки. Начала говорить тень. Кто ты? Поинтересовался. Можешь просто звать меня Янь-Янь, протянула тень. И я пришел, чтобы передать тебе приглашение. О, удивился. Звучит интересно. Расскажи немного. Мой господин, бог пустоты, будет устраивать отбор, сказала тень. Тот, кто пройдет этот отбор, сможет стать учеником одного из сильнейших богов, которые только ходили по этой земле. А по земле драконьих руин? Поинтересовался. Воцарилось молчание. Может быть, я сказал что-то не то, а по земле драконьих руин? Вновь спросил у него, и снова никакого ответа. Нахмурился еще сильней. А земля драконьих руин, что о нем думает? И думает ли вообще? Снова молчание. Только взгляд тени стал каким-то отдаленным. Эй, Хари, протянул незнакомый, хриплый голос, что звучал со стороны тени. Сейчас рот не двигался. Перестань перегружать мою технику. Это не культурно. Извиняюсь, сказал. Ладно, протянул голос, а затем я ощутил, что что-то поменялось, и из тени появилось странное человекоподобное существо. Медленно и со вспышками духовной энергии это существо все сильнее походило на человека прямоходящего. В один момент существо превратилось в высокого человека с длинными, волнистыми черными волосами и таким же черным костюмом, что очень нехарактерной местной культуре. Итак, он мягко распустил свою духовную энергию, позволяя мне ощутить ее давление. Почти мгновенно появилось понимание, что этот парень сильнее меня на целый ранг, но какого-то странного ранга. Парень, обратился ко мне культиватор, КХМ, юноша. Сейчас он звучал уже совершенно по-другому. Голос был чуть более низким и более пафосным. Ты уже невероятно сильный культиватор, как для этого мира, продолжил он говорить так же пафосно. Но есть другие места, в которых живут и более могущественные культиваторы. Он пафосно провел рукой по окружающему пространству, словно намекая на этих могучих личностей. «И я хотел бы предложить тебе обучение», — продолжил говорить он. «Я сделаю из тебя еще более сильного культиватора, который будет поражать других своими силами. Все силы миров будут твоими. Женщины и мужчины будут падать к твоим ногам. Но знай, все этот лен, есть только пустота». Последнее слово он прокричал, чтобы спустя мгновение покрыться черно-серыми завихрениями духовной энергии, которые мягко перетекали по его одежде. «Что я буду должен?» – поинтересовался. «Поучиться у более сильного опытного культиватора будет полезно для меня. Уверен, он знает очень много интересной информации. Не стоит волноваться», – сладко проговорил тот. «Я не буду просить ничего взамен. Просто мне хочется передать свои знания следующему поколению. Считаю, что это будет правильным решением». «Допустим», – кивнул на это. «Понятное дело, веры в его слова нет». От слова совсем, но не буду же я это говорить ему напрямую. «Как мне обращаться к вам? Зови меня мастер», — сказал культиватор. «Ну или господин великий покоритель пустоты. Как тебе будет удобней? Как будет проходить обучение?» — поинтересовался. «Если есть возможность вытянуть знания из более сильного культиватора, то почему бы не воспользоваться подобным? Упускать такую возможность было бы не самым умным решением. Я буду появляться тебе в виде тени, которую ты уже видел», указал он на свою технику. «Она будет передавать тебе нужную информацию, а также проверять». «Звучит интересно», — согласился с ним. «А как будет происходить передача алхимических препаратов там, ну или каких-то артефактов?» «Это правильно, что ты спросил», — кивнул господин великий покоритель пустоты. «Моя тень — это прекрасная техника, которая позволяет передавать много чего». Жестом заказного фокусника он вытащил несколько небольших ящичков оттуда. После он протянул те мне, аккуратно их взял и положил на землю. «Что там?» – поинтересовался. «Там информация, которую нужно изучить за следующие 7 дней», – сказал он. «Моя тень появится, и через нее я тебя проверю. Никогда бы не подумал, что приступлю к обучению так скоро», – ответил ему. «Если честно, то этот разговор вообще безумен. Не знаю, за кого он меня считает, если надеется, что я так быстро соглашусь на все. Я, конечно, соглашусь, но с другой же стороны буду внимательно и аккуратно смотреть, что же он мне предлагает. Потому что, я на 100% уверен, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке». «Конечно», — кивнул довольно культиватор, — «нельзя терять и минуты. Ведь, как говорят, когда ты спишь, другие культивируют. «У меня будет какой-то экзамен?» – спросил с легким интересом. «Конечно», – кивнул культиватор. «Через год ты должен будешь явиться сюда. Тут появится пролом в пространстве, который приведет тебя к башне». «А что будет в этой башне?» – спросил, как только он перестал говорить. «Там будут этажи, которые нужно пройти, чтобы стать моим полноценным учеником», – ухмыльнулся тот. «Кроме этого, эта башня является проходом в драконьи руины, и я, понятное дело, буду там не единственным». «Так, конечно», – ухмыльнулся культиватор. «Похоже, что это будет что-то наподобие турнира, где выживет только один человек, а после этого человека пустят на растопку для каких-то личных интересов. Или у меня же, это только паранойя какая-то». «Да нет, не думаю. Там будут многие искатели ученичества у меня», – проговорил он, поправил своей ладонью волосы. «Сделано это было настолько пафосно и слащаво, что меня начало немного мутить. И достойнейший победит». «Хорошо, я готов принять это вызов», – также пафосно ему ответил. «Добро», – кивнул культиватор божественного ранга. «А то, что у него такой ранг, я не сомневаюсь. И судя по тому, как он себя назвал, он является богом пустоты. Тогда я лично покидаю тебя. Развивайся и, может быть, ты станешь победителем». Культиватор отступил в тень, растворившись в ней. Больше его присутствия я не ощущал, что меня сильно порадовало. Выдохнув, я стал рассматривать каждый ящик по отдельности. Мысленно я уже корил себя за то, что у меня не было никакого другого варианта, чтобы не принимать ничего с рук более сильного культиватора. Ведь это что-то могло оказаться ловушкой на дурака. Аккуратно открыл первый и с облегчением выдохнул. Там было несколько свитков. Во втором ящике было несколько артефактов, которые очень подозрительно выглядели в моей сенсорике. Нужно будет детально разобраться, что это такое. В третьем ящичке было несколько небольших флакончиков с какими-то алхимическими отварами. Принимать их без всевозможных проверок я не буду. Когда все эти ящички были спрятаны, я вернулся обратно к изучению артефактов из дупла, пытаясь найти какие-то уже известные мне артефакты. Рассматривая их структуры, я смог увидеть только знакомые элементы. Если же обратиться к памяти поглощенного эльфа, то все становится предельно ясно и просто. Все эти артефакты являются частями нескольких доспехов. Но не это самое главное. Самым главным артефактом является небольшая цепочка, в которую можно положить целый доспех и в случае нужды, после активации артефакта доспех проявится на теле. Таких доспехов там может поместиться 3. Это небольшое количество, но, возможно, это самый лучший артефакт, которым я владею. Все это было перепрятано в мое личное кольцо, и только после этого я решил вернуться обратно в Светозар. Так как меня больше никто и ничего не задерживало, я смог развить свою максимальную скорость. Звук давно остался позади, что нисколько меня не волновало. Когда я оказался у гор около Светозара, то замедлился и позволил звуку догнать меня. Грохот был мощным. После этого я уже более спокойно смотрел на начало восстановления Светозара. Караваны с деревом и камнями двигались за границей, оттуда внутрь таща на тележках все. Сопровождали их несколько культиваторов, которые должны те охранять от монстров или редких демонов. В некоторых местах уже появились первые следы активной стройки. В других местах Светозара все еще продолжалась расчистка территории от разрушений. На небольших клочках земли возникли временные фермы, правда небольшие. Продовольственная безопасность – самое важное. Приземлившись во дворе резиденции лорда города, в котором активно работали различные люди, я сразу же привлек очень много внимания. Стражники и обычные люди с большим интересом рассматривали меня, пытаясь понять, что я буду говорить дальше. Не обращая особенного внимания на них, я отправился в сторону кабинета, в котором до этого сидел Ецзун. Его уже переделали под мои вкусы, так что там было комфортно. Не успел я усесться, как в комнату вошел один из администраторов. Он сделал аккуратный и уважительный поклон, а затем подошел поближе. «Ну, докладывай», – кивнул ему. «Произошло ли что-то критически важное во время моего отсутствия?» «Господин Цзе», – сразу же приступил он к ответу. «Между двумя малыми кланами произошел спор за новые территории. Дошло до драки. Как была эта проблема решена?» – поинтересовался. Культиваторы из клана Шэнь разняли их и создали небольшую демаркационную линию, которую никто не должен пересекать, начал отвечать культиватор. Спорные территории были признаны нейтральными. Эти два клана будут ожидать вашего решения по поводу их. Значит, им нужно мое решение, протянул. Ну да, работа лордом города, это не только честь, власть и слава, а еще и ответственность в такие моменты, потому что мне нужно будет принимать решения, которые могут не всем понравиться. Волнует ли меня то, что мое решение может кому-то не понравиться? Нет, конечно, пусть они скушают дерьма, но правитель не может так сразу рубить с плеча, не разобравшись. Что же, я не могу принимать решение, не выслушав обе стороны. Понял, это будет передано, кивнул администратор. Также, у нас проблема с некоторым продовольствием. Каким? Часть собранных злаковых посевов сгорела, быстро выдал тот. Скажем так, не очень приятная новость, но у меня и для этого есть решение. Тогда будем создавать рационы, пожал плечами. Это не самая большая проблема. Что-то еще? Пока что, никаких критических проблем, которые нуждаются в вашем внимании в сию минуту, нет, сказал администратор. Будут ли какие-то приказания? Да, кивнул ему. Вызовите Ян Синь. Будет сделано, господин лорд города, кивнул администратор. Махнув рукой, я отпустил его. Пока я ждал Ян Синь, произошло еще несколько встреч, но на них не поднималось никаких критических вопросов. Только так, пересмотреть документы, подтвердить их и прочее. Конечно, было еще несколько встреч с местными архитекторами, которые прям пылали внести какие-то свои мысли и идеи. Никаких проектов они мне не показывали, но мне было интересно услышать даже это. После они получили задание нарисовать общий дизайн зданий, а также внутреннее планирование. Ян Синь появилась достаточно быстро. Примерно спустя несколько часов она вошла в кабинет и легко поклонилась, высказывая свое уважение и подчиненное положение. «Присаживайся», — кивнул той на стул. «Как там дела идут?» «Да так себе», — выдохнула она немного грустновато. «Я проработала твой вопрос о мобилизации, но пока что я не могу ничего сказать. Другие алхимики несколько противятся этому, потому что не очень понимают, как все будет происходить». «Я это понимаю», — кивнул тот. «А ты сама понимаешь, что имеется в виду под мобилизацией?» Ян Синь отвела свой взгляд в сторону, тем самым давая мне ответ. Кажется, она таки не понимает, что это такое. Возможно, мне стоило немного объяснить все это, еще до того, как она отправилась рассказывать это культиваторам. Ясно, выдохнул. Мобилизация – это мероприятие, которые позволяют привести силы в порядок во время чрезвычайной ситуации для правильного и своевременного реагирования. Многие сферы жизни города нуждаются именно в таком. Тогда как это должно выглядеть для алхимиков? Спросила она. Я вижу это так, начал говорить. Мы делаем оглашение, что каждый может вступить в так называемые отряды алхимиков. Каждый опытный алхимик получит по 10 студентов под свое крыло, и за 2 месяца он должен выпустить хоть что-то понимающих людей, которые смогут варить простейшие настойки. Дальше уже из тех можно выбрать получше и готовить по такой же активной программе, чтобы в самом конце получился кто-то на уровне начинающего и в редких случаях среднего алхимика. Это будет оскорбительно для членов ассоциации, сказал Ян Синь. Они точно будут возмущаться. Конечно будут, кивнул ей. Именно поэтому прошедшие такую мобилизацию будут называться не алхимиками, а зельеварами. Так, те, кто завершат первый курс, могут называться зельеварами младшего ранга. После завершения они будут носить звание зельевара старшего ранга. А что дальше? После этого алхимики уже должны выбирать себе учеников из числа зельеваров старшего ранга, сказал ей. Вот их уже можно будет готовить на алхимиков. В конце получится достаточно быстрый способ пополнить начальные ниши, что потом даст возможность достаточно быстро перевооружить ассоциацию алхимиками. ХММ, она задумалась. Было видно, что у нее есть еще несколько вопросов, но в целом, мне кажется, ей нравится моя идея. И все это нужно будет сделать за год, сказал ей, вырывая из размышлений. Почему? Через год я покину Светозар, чтобы продолжить собственное развитие, ответил. Оставаясь лордом города, я не смогу тратить достаточно времени для роста собственных сил и навыков. А кто же после сможет стать лордом города? Спросила она с легким волнением. Для этого у меня тоже есть идея, хмыкнул. Светозар ждут времена с быстрыми изменениями. Конец первой части.